Здравствуйте. Здравствуйте. Ежов Алексей Александрович, компания «Кредитер». Я звоню по поводу Завадского Александра Владиславовича. И? Это вы, все верно? Мы. Угу. Звоню вам из отдела взыскания, разговор записывается у нас. Какого отдела? Займ из отдела взыскания. Ага. И? Почему займ до сих пор не погашен у вас? Ну, потому. Угу. А отдел взыскания? Чем он занимается? Отдел взыскания. Да он занимается взысканием. Интернациональная 3/5. Понятно. Первый квартир. Верный адрес. Слышь, подожди, каким образом вы взыскиваете? Умоляете по телефону? Ты что? Вы же, блядь, пидоры дырявые, вы нихуя сделать не можете, нахуй. Слышь, ты подъехать хочешь? Адрес называл. А? Дырявый. Да нет, не сделал. Че да нет, значит? Че да нет-то, блядь? Че ты застаю-то, блядь? Алло. Здравствуйте. Приветствую. Ежов Алексей Александрович, компания «Кредитер». Я звоню по поводу Завадского Александра Владиславовича. Это вы, все верно? Все верно. Звоню из отдела взыскания, разговор записывается у нас. Какой вы знаете, что у вас отдел взыскания? Вы знаете, что у вас задолженность перед нашей компанией? Какая? А, не знаете, да? Очень интересно. Какая задолженность? 15 236 рубля 87 копеек. Вот такая задолженность. Ты позвонил, блядь, в отдел опускания. Так что, блядь, иди нахуй, понял? Трубочку ложи на. Да, вы в этом отделе вы кем являетесь? Я? Тот у тебя сейчас нахуй, блядь, выебет нахуй. Или вы, или вы там по случайности. Или вы там, блядь, будете сегодня нахуй жопой своей оденетесь нахуй на кожаную нахуй иглу, блядь. Почему вы так разговариваете, Александр Владиславович? Вас кто-то обидел? Тебя сегодня, блядь, хуем в попу, блядь, обидит, нахуй. Я с вами не буду бежать долго-долго, блядь. Я тебе еще раз говорю, иди нахуй, трубку я ложи, понял. Трубку ложи, иди нахуй. Да. Алло. Добрый день. Привет. Александр Владиславович. А ты кто? Да мы на тысячу не приходили. Компания «Макро». Работаем под брендом «Манеза». Александр Николаевич Добросрокин. Отдел досудебного взыскания. Добросрокин, блядь. Давно уже переходили. Что ты эти, блядь, усы уже обломал? Что ты хотел? Говори. Что? Вы плохо себя чувствуете или что? Водички попей, чувствуй. Что там маме позвонила? Что вы нервничаете? Ты маме позвонил? Что вы нервничаете? Дичь дурная, блядь. Ты маме позвонил? Я до вашего уровня опускаться не буду, Александр Владиславович. Да ладно, ты нахуй. Не ной, слышь. Алло. Александр Владиславович, здравствуйте. Приветствую. Компания «Кредитер», Мирослав Дангергович, разговор записывается. Проходил взыскание. Скажите, пожалуйста, вы там закрывать будете или нет? А к чему интерес? Что еще раз? Интерес к чему? С какой целью? Что с какой целью? Интерес. С какой целью вам задают этот вопрос? Конечно. С целью зафиксировать отказ от оплаты, если вы отказываетесь. Если же нет, то по какой причине до сих пор оплата не произведена и когда она будет произведена? По такой причине. Как бабки будут свободные, так и будет произведена оплата. Еще вопросы есть? Так. Так вы же указали, что у вас есть деньги свободное пользование. Еще вопросы есть, говорю? Да, вот вопрос задаю. Почему тогда указываете доход 70 тысяч, а расходы всего 15 тысяч? Ты чего это решил? В смысле, с чего я решил? В прямом смысле. Это вы указываете эти данные, это не я придумал. Где? Указываю. Вы в своих анкетных данных указываете. Кому? Данную информацию. Что значит кому? Кому указывают? В своих анкетных данных указывайте. Слышь, ты там обороты, блядь, сбавь нам. Ты понял, блядь? Не надо так выражаться. Не нужно так разговаривать. Вы нам денег должны, не мы вам. Ты нахуй так общаешься вообще, блядь, с людьми. Я вам еще раз говорю, я сам корректно разговариваю. Блядь, сбавь, нахуй. Я понял, с вами блядь, корректно разговариваю. Давай улыбку включаем, нахуй, блядь, и общаемся. Ты понял? Я с вами корректно разговариваю. Ты услышал, вы блядь? Тоже корректно диалог ведите. Хуйта дырявая, блядь. Я вам еще раз говорю, карьерное дело, глядите. Вы меня не слышите, информацию не воспринимаете. Педрила, блядь. Информацию не воспринимаете. Ты кого там лечишь, блядь, педрила, блядь. Ты попутался, что ли, или что? Почему вас? Что за оскорбление? А что ты, нахуй, не педрила, что ли, блядь? Я дальше с вами как раз в таком тоне разговаривать не собираюсь. Я бы не компанию закрыл, ты что, ничего? Надо не поступать, фиксирую отказ. Фиксирую отказ от исполнения. Хоть хуй твоей жопе, блядь, зафиксирую, мне похуй. Скорее всего, уже будем рассматривать вопрос переступки прав требований 382 статья Гражданского кодекса. Подумайте лучше ты о последствиях. Всего доброго. Где последствия, блядь, будут пожизненно, нахуй, негативные? Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, вы меня слышите? Слышу. Павел Геннадьевич? Ну, что вы хотели? Вам звонит компания «Эверест», инспектор Григорянского Щегадникова, у нас все создали... Так, еще раз, собака гавкнула. Еще раз, да? Не слышно было? Да, не слышно было. Давайте еще раз повторим. Компания «Эверест», инспектор Григорян Софья Гагиковна ведется запись разговоров. Теперь слышно? Гагиковна. Григорян Софья Гагиковна. Гагиковна или Гаиковна? Гагиковна. Армянка, что ли? Вы Григорьев Павел Геннадьевич? Ага. Армянка, что ли? Это как-то относится к данному делу? Ну, я спрашиваю. Если я вам также уточняю. Если принципиально, можете не отвечать. Как понять, ага, вы, Павел Геннадьевич. Что? С кем я общаюсь на данный момент? С Павлом Геннадьевичем. Дату вашего рождения уточните, пожалуйста. Зачем? Убедитесь, что именно Павел Геннадьевич общается. Так, подождите, давайте мне по WhatsApp на мой номер телефона свои паспортные данные, пожалуйста, отправьте, чтобы я убедился, что вы... Мои паспортные данные я вам не обязана. Чтобы я убедился, что вы Григорян, Софья Гагиковна. Еще раз повторю, я не обязана вам... Я вам тоже не обязан. Данные. Я вам тоже не обязан. Информацию мы уточняем. Уточняйте, уточняйте. Я вам ничего не обязан предоставлять. Сейчас повторяю. Если не перебивайте, пожалуйста. Если есть вопросы, задавайте. Свои персональные данные я вам озвучу под запись телефона, не обязан предоставлять. Гражданин, вспоминайте, как необходимо разговаривать. Конституцию вспоминаем. Опять перебиваете. Конституцию вспоминаем. Нам перезваниваем. Да пошла ты нахуй. Всего доброго, до свидания. Я... Как только вернетесь, нам перезвоните. Нахуй, иди, блядь. Всего доброго, до свидания. Тварь, блядь. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.